в непролазной грязи. Пора взять себя в руки. И, устыдившись своей слабости, Артур с боевым кличем лезет в дыру. «Трепещи, урдалак!» — выкрикивает он, прежде чем нырнуть во мрак. Опять он произнес запретное имя. Будем надеяться, что на этот раз оплошность принесет ему удачу. Конец книги. Читала Татьяна Телегина.